Лесник, которого доктор вылечил от воспаления легких, подарил госпоже Бавари борзого щенка. Эмма брала его с собой на прогулку. Она иногда уходила из дому, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед собой все тот же сад и пыльную дорогу. Она доходила до Банвильской буковой рощи. Здесь углом к полю стоял заброшенный домик в заросшем травою овраге, тянулся кверху остролистый тростник. Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по-старому. И наперстянка, и левкои, и заросли крапивы вокруг больших камней, и пятна лишая на наличниках трех окон, закрытые ставни которых с ржавыми железными болтами гнили и крошились. Мысли Эммы, сперва неясные, перескакивали с предмета на предмет, подобный ее щенку, который то делал круги по полю, то тявкал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, а то покусывал маки на краю полосы, засеянной пшеницей. Но мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она твердила: «Боже мой, зачем я вышла замуж?» Эмма задавала себе вопрос, не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого. Она пыталась представить себе, как бы происходили эти несовершившиеся события, как бы сложилась эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен. За таких, наверное, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают. От шума городских улиц, от гудения в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетает в тени паутины все уголки ее сердца. Эмма вспоминала, как в те дни раздачи наград она поднималась на эстраду за веночком. С длинной косой в белом платье, в открытых прюнелевых туфельках она была очень мила, и когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был заставлен экипажами, подруги прощались с ней, выглядывая в дверцы карет. Учитель музыки со скрипкой в футляре, проходя мимо, кланялся ей. Куда все это девалось? Куда? Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гладила ее длинную острую мордочку и говорила: «Ну, поцелуй свою хозяйку, ведь тебе не о чем горевать». Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевавшей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это она сама, говорила с ней, утешала ее, как утешают человека в беде. Порой поднимался вихрь. Ветер с моря облетал все кожское плато, донося свою соленую свежесть до самых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, тростник. Шелестели, дрожа частую дрожью, листья буков, а верхушки их все качались и качались с гулким и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и поднималась с земли. В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на который ложился дневной свет, зеленый, отскрадывавший его листвы. Солнце садилось. Меж ветвей сквозило багровое небо. Одинаковые стволы деревьев, рассаженные по прямой линии, вырисовывались на золотом фоне коричневой колоннадой. На Эмму нападал страх. Она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и потом весь вечер молчала. Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее жизнь. Она получила приглашение в Обьесар к маркизу Дантервилье. В эпоху реставрации маркиз отправлял должность статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к государственной деятельности, собирался исподволь обеспечить себе успех на выборах в палату депутатов. Зимой он направо и налево раздавал хворост, в Генеральном совете произносил зажигательные речи, требуя проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару у него образовался нарыв в горле, и Шарлю каким-то чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, что видел в докторском саду чудные вишни. Так как в Обьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил несколько отростков у Бавари, а затем счел своим долгом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой и нашел, что она хорошо сложена и здоровается не по-деревенски. Одним словом, в замке пришли к заключению, что если пригласить молодых супругов, то это не уронит достоинства владельцев замка и не будет бестактностью по отношению к другим приглашенным. Однажды, в среду, в 3 часа дня, господин и госпожа Бавари сели в свой шарабанчик и поехали в Обьесар. Сзади к шарабану был привязан большой чемодан. У самого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, а в ногах у Шарля стояла картонка. Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим гостям. Замок — современная постройка в итальянском стиле с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и 3 подъездами. Он ширился в низине, куда спускалось бескрайнее поле. По полю, между купами высоких деревьев, бродили коровы. Вдоль извилистой, усыпанной песком дороги, раскидывалась неодинаковой величины шатрами листва разросшихся буйно кустов рододендрона, а также жасмина и калины. Через реку был перекинут мост. Сквозь туман проступали очертания крытых соломой строений, разбросанных среди луга, справа и слева упиравшегося в пологие лесистые холмы. А сзади тянулись, утопая в зелени, 2 ряда сараев и конюшен, уцелевших при сносе старого замка. Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда. Появились слуги. Вышел маркиз и, предложив руку жене доктора, ввел ее в вестибюль. Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень высокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лестница. Налево галерея, выходившая окнами в сад, она вела в бильярдную. Едва переступив порог вестибюля, вы уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. В бильярдной, через которую Эмме надо было пройти, чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осанистые мужчины. Все в орденах, их высокие воротнички — и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На темном дереве панели, под широкими золотыми рамами, были написаны черными буквами имена. Эмма прочла. Жан-Антуан Дандервилье, Девин Бонвиль, граф де ля Вобьесар, барон де ля Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года. А под другим портретом Жан-Антуан Анри Ги, Дандервилье де ля Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила Архангела, ранен в бою при Уксен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года. Дальше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в комнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми гранями сверкал в трещинах лака и на больших черных, окаймленных золотом прямоугольниках, кое-где выступало лишь то, что было ярче освещено. Бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас, букли парика, завивающиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красного камзола, пряжка подвязки на упругой икре. Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам, это была его жена, встала, пошла Эмме навстречу, а затем усадила ее рядом с собою на диванчик и повела с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. Это была женщина лет 40, с красивыми плечами, с орлиным носом, с певучим выговором. В тот вечер на ее темно-русые волосы была накинута простая гипюровая косынка, образовавшая сзади треугольник. Рядом на стуле с высокой спинкой сидела молодая блондинка. У камина какие-то господа с цветками в петлицах фраков занимали дам разговором. В 7 часов подали обед. Мужчины, составлявшие большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы за другой в столовой с хозяевами. Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, овевает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках растягивались огни канделябров. Тускло отсвечивал запотевший граненый хрусталь. Через весь стол тянулись строем вазы с цветами. На тарелках с широким бордюром в раструбах салфеток, сложенных в виде епископских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд свешивались красные клешни омаров. В ажурных корзиночках высились обложенные мхом крупные плоды. Перепелки были поданы в перьях. Над столом поднимался пар. Метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо, важный как судья, продвигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарелку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным взглядом смотрела на многолюдное сборище статуэтка женщины, задрапированной до самого подбородка. Госпожа Бавари заметила, что некоторые дамы не положили перчаток в стаканы. На почетном месте один среди женщин сидел и ел, наклонившись над полной тарелкой, старик. Ему, как ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. Глаза у старика были в красных жилках, сзади свисала косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого граф Д'Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он ездил охотиться в Одрейль к маркизу де Кафлан, и который, как говорят, был любовником королевы Марии Антуанетты после господина де Куанье и перед господином де Лозеном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сражался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, царил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его стулом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкрикивал название блюд, а тот показывал на них пальцем и мычал. Этот веслогубый старик невольно притягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней было что-то величественное, необыкновенное. Подумать только, он жил при дворе, он лежал в постели королевы. В бокалы налили замороженного шампанского. Как только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу пробежали мурашки. Она никогда не видела гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалась ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, как везде. После обеда дамы разошлись по комнатам для того, чтобы переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе. «Штрипки будут мне мешать танцевать», — сказал он. «Танцевать?» — переспросила Эмма. «Ну да, ты с ума сошел. Не смеши людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало», — добавила она. Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол. Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой. В шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз помпон с зеленью. Шарль хотел поцеловать ее в плечо. «Оставь», — сказала она, — «и замнешь мне платье». Внизу скрипка заиграла ретурнель. Послышались звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, спустилась с лестницы. Кадриль уже началась. Гости все подходили. Стало тесно. Эмма села на скамейку у самой двери. По окончании контрданса танцующих сменили посреди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрейные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших девиц колыхались разрисованные вееры, прикрывались букетами улыбки, руки в белых перчатках, очерчивавших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья. Они вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, бриллиантовые броши, браслеты с подвесками — все это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, позванивало на обнаженных руках. Волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Матери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми лицами на своих местах. Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыки, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по зале. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки. Их можно было уловить лишь когда другие инструменты смолкали. Тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты. Потом все вдруг начиналось сызнова. Точно удар грома раскатывался корнет а пистон. Опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки. Все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор. Несколько мужчин, от 25 до 40 лет, их было всего человек 15, присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим, несмотря на разницу в возрасте, на различия в наружности и в одежде. Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других сукна, как-то особенно хорошо на них сидели. Волосы со взбитыми на висках локонами были напомажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни, и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестевший атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею от того, что галстуки у них были повязаны низко. Их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках. Они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами. В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора святого Петра, Тивали, Везувием, Кастелломаре, Кассино, генуэзскими розами, а также Колизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии мисс Арабеллу и Рамула, как он, рискнув, выиграл 2000 луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют. Третий сетовал на опечатки, исказившие кличку его лошади. В бальной зале становилось душно, свет лампы тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул и разбил окно. Услышав звон стекла, госпожа Бавари обернулась. Она увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И тут она вспомнила Берту. Воображение ее представились ферма, тенистый пруд, ее отец в блузе под яблоней, и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь. Она, Эмма, сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, Она посасывала мороженое с Мороскиным. Она брала его ложечкой с позолоченного блюдца, которое было у нее в левой руке. Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор. «Будьте любезны», — обратилась к этому господину дама. «Поднимите, пожалуйста, мой веер». Он упал на канапе. Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме. Она поблагодарила его кивком головы и поднесла к лицу букет цветов.